Глава 4. Годы пребывания аббата Юберте в Пантабель не были потеряны для Николая де Галанда. Если его натура не изменилась в основании, его разум украсился видимостью приятных познаний. Он даже научился рассуждать довольно хорошо о том, что знал, и кое-как поддерживать беседу. Он научился немного по-гречески и основательно по-латыни, и приобрел поверхностное знание истории. Аббат поздравлял себя с тем, что извлек наилучшее из этой натуры и придал ей такое украшение, которое она могла вынести без разрушения своих соответствий. Госпожа де Галанда боялась вначале каких-нибудь посягательств отвлечь ее сына от того прямого авторитета, который она притязала сохранить над ним. Мало-помалу она успокоилась, видя, что аббат Юберте действует умеренно, и даже почувствовала к нему расположение и выказывала его, обходясь с аббатом по-семейному и с особенным уважением. Она ценила, что он разгадал ее намерения и, войдя в ее виды, способствовал осуществлению ее предположений. Сказать по правде, госпожа де Галанда любила своего сына так ревниво, что хотела его совсем сохранить для себя. Да и привязана она была к нему не только связями страсти, но и крепкими узами прочного сыновнего плена. Она думала, конечно, что она одна призвана сделать его счастливым и не допускала ни на минуту мысли, что он может быть счастлив где-нибудь без нее. Мысль, что он оставит ее, всегда была для нее невыносимой. Какая ему надобность, например, поступить на службу или напомнить при дворе о службе его предков? И совсем в глубине ее души мысль, что он когда-нибудь женится, была ей равным образом отвратительна. Аббат Юберте иногда касался этого предмета в разговорах с госпожою де Галанда. И даже по мере того, как Николай входил в годы, он чаще настаивал на этом. Он указывал матери на средства сохранить сына под своим крылом и удержать его в Пантабель, представляя ей, что ленность сердца вредна, и что любовь матери, как бы велика она ни была, не заменит жениной любви, как бы она ни была переменчива, что Николаю скоро исполнится 22 года и что следует об этом позаботиться. Аббат с некоторым лукавством делал обозрение девиц, которые могли бы подойти для Николая. Госпожа де Галанда, столь сдержанная обыкновенно, теряла тогда всякую меру. Иногда она сурово или сухо опровергала увещателя, но чаще ее раздражение попадалось в ловушку, и ее гнев снабжал аббата портретами, в которых христианское милосердие, отставленное в сторону, уступало место рвению более жгучему. Она придавала своей речи резкость невообразимую, терзая даже тех, кого она не знала, забывая, что уже 15 лет она почти не выезжала из Пантабель, и что она говорит о девицах, которых никогда не видела, но которым она приписывала мнимые странности. Для аббата стало очевидно, что госпожа де Галанда распалена недоверием и ненавистью к лицам ее пола, столь же удивительными, как для мужчин наиболее угрюмое презрение. Однажды, отправившись в город по делам к епископу, она встретила у него девицу де Пентель и ее отца. Они жили в Мете, который перешел к ним по наследству от господина де Станса, их родственника. Девица де Пентель была красива и мила, 18 лет, богата и прелестна. Когда старая лошадь рысью опять повлекла карету дорогою в Пантабель, аббат Юберте, сопровождавший госпожу де Галанда, начал с нею один из своих обычных разговоров, изображая ей приятности этой девушки, удобный случай заключить такой достойный союз и множество различных и хорошо сошедшихся условий. Госпожа де Галанда сначала ничего не говорила, потом вдруг разразилась. «Знайте, аббат!» И она ударила его по колену ладонью своей костистой руки. «Мой сын не женится!» «Теперь, по крайней мере», — прибавила она, чтобы исправить действие своих слов. «Нет, аббат, никакой свадьбы, ни с этой Пентель, ни с другой в настоящее время». Аббат склонился перед грубостью объяснения. «Благодаря моим заботам», — продолжала госпожа де Голланда, «мой сын еще не знает женщин, почти не видит их. Я разумею тех, которые могли бы привлечь его взоры. Хотя вкус мужчин так низок и так уродлив, что самая несчастная заморашка, самая грязная пастушка, самая безобразная неряха могут также возбудить их желание, и то, что меньше всего оправдывает это желание, делает его не менее яростным». Это было сказано с какой-то злобной горечью. Аббат молчал. Госпожа де Голланда опять заговорила. «Николай чист. Его чувства спят. Поймите меня, господин аббат. В той, которая их разбудит, он увидит только средства их удовлетворить. Поэтому я не хочу видеть, как два существа будут связаны только обоюдную новизною их одного для другого. Юность их начнется с этой чувственной приманки, которой грозит опасность погубить их в зрелом возрасте. И оставит она им только сожаление о связи, которую создала страсть, а разум, может быть, уже не будет одобрять. Ну что ж, разве я сохранила моего сына от внешних бед этого рода для того, чтобы приготовить ему эту опасность под моею собственную кровлею? Нет, нет, господин аббат, я хочу для нашего Николая супружества, основанного на мудром уважении, на дружбе сердец и на согласии чувств. Эта маленькая Пентель, без сомнения, нежная и скромная, я с этим согласна, но она слишком красива. Моя невестка совсем не будет такою. И чтобы все вам сказать, я все же предпочту, если эти разумные обстоятельства не представятся, чтобы брак моего сына покоился только на основах приличий и интересов. Счастье скорее может найтись в отношениях равного состояния исходного нрава, чем в самозабвении чувства, которое сеет на своем пути только тревоги и бедствия. Нет, мой сын не женится по прихоти. Конечно, я его предостерегала от заблуждений и увлечений плоти, но в его юном возрасте им еще очень подвластны, и потому не соглашусь я играть его судьбою как в кости». Позже, да, позже, когда рассудок займет в его душе то место, которое я там приготовила посредством религии и добродетели, он может выбрать с моей помощью подругу своей жизни, которая теперь сумела бы стать только орудием его удовольствий. Тогда уже он не будет повиноваться в своем выборе пылкости крови и неумеренности желания. Но в ожидании этого, мой дорогой аббат, я не хочу согласиться на то, чтобы защита и ручательство таинства служили поощрением излишеств натуры, ни на то, чтобы церковь сделать предлогом всех плотских вожделений. Она замолчала и стала смотреть в окно. Карета огибала придорожный крест. Видны были обширные поля пшеницы, которая тянулась, золотясь до какой-то невозделанной пустоши, в конце которой, за лесом, различались острые вершины башенок в Бале-Пре. Аббат чувствовал себя еще лишний раз разбитым. У него, правда, была мысль вовлечь в это епископа и сделать для госпожи де Голланда вопросом совести ее упрямства. Но он говорил себе, что все это мало поможет, так как он льстил себя уверенностью, что обладает всем влиянием на нее, какое можно иметь, а потому никто не достигнет лучшего там, где он потерпел неудачу. При том же не было похоже на то, чтобы Николай сколько-нибудь желал чего бы то ни было, и он казался совершенно счастливым. И аббат спрашивал себя после всего, да и что бы мог делать с женщиной этот большой олух, который употребил вчера более 3 часов с видимым удовольствием на то, чтобы делать круги и рикошеты в бассейне, швыряя туда камни и плоские кремни. Не лучше ли будет, в общем, воспользоваться добрым расположением госпожи де Голланда, добиться приобретения кое-каких книг, недостающих в библиотеке, и жить в согласии с нею? И он хорошо поступил, так как вскоре наступило такое событие, что все его влияние не было достаточно велико, чтобы заставить ее принять его последствия.